Я просто хотел быть, наверное, чем-то большим, чем есть на самом деле. Но годы летят, растерянные чувства. Время раскрошит на тетрадь, в которой уже не будет тебя, мой идеал. С улыбкой каменной курит невзатяг. Мол, знаем, плавали демоны, ангелы там и все такое. Любовь экранна, это прикольно. О ком я? А так вот, чего же ищем мы? Легкой жизни или же все же любви? Мне трудно говорить, а вы не услышите. Извините, вышло так, это давно внутри. Пари, подобно облаку, муза эйфория. Апофеоз, я забываю, кто я. Пропадает комната, приобретает смысл фразы, сказанные вскользь. Сквозь сознание возраста, сквозь толщу веков, сквозь все это я пру на полной скорости. И как ни странно, больше не верю в любовь. Ей бесполезно что-то доказывать, спросить о помощи, какой еще рэп? Вот видишь, детка, поверь мне на слово, ты тешишь себя чувством, которого нет. Но тебе же бесполезно что-то доказывать. Тачки, шмотки, куча лаве, сучки попал в мэн. С тобой все ясно, мэн, а я нет, а я нет, а я, пожалуй, нет. Меня часто посещают мысли, если есть что-то выше, то я просто этого не вижу. Видимо, что-то недвижимое застряло во мне. Я доверяю только тишине и пустоте. Все по одному сценарию. Варим и варим эту кашу и стремимся накормить ее каждого. Не то чтобы чувства какие-то, нет даже уважения. Обиды неделями, борюсь с нервами от недоверия. Все это игры с очередной целью. Проеду по ушам, разведу, отымею эту белую фею. Феи покруче идеи, нужно лишь только время. И так у каждой первой. А я хотел лишь море и звезды, но просто иду под откос, как товар, не имеющий спрос. В этом мире грез я пас. И опять иду в разнос. И с каждой сукой все хуже и хуже. Нужен суженая голову кружит и без того загруженную. Что ты опять пытаешься мне объяснить? Может, хватит уже превращать любовь в цирк? Я ухожу в отрыв, плевать, не привыкать. Твой контроль до добра не довел. Я ж не осел, никогда не шел на поводу. Имей в виду, люди как звери стали и с любовью просто опоздали. Ее нет в программе. Катись, черту со своей сучьей натурой. Слишком упертая, даже не дама, а просто курва. Виляя дальше по ладам своей жопой упругой. По-моему, еще ментам не давала, сука. Любовь — это жизнь и тонкие чувства. У тебя, кроме лжи, только мысли об устах. В клубах похвастать своим маленьким бюстом. Дура, ты еще гонишь, что я типа струсил. Я найду себе, ты ли найдешь по-любому. Где-то на тусе кто ж не трахнет такую бомбу. Отдельная комната плюс новый роман. Секс на карман, любовь по барабану. Как ни странно, я все это видел. Видимо, ты меня не удивила, милая. Ты не идеал, твое прикрытие одеяло. Твоя карьера — это диван. Хотела поиметь меня, ты раскатала губы. За полчаса 20 строк для тебя, подруга. Ты же желала песню свою честь, пожалуйста. Куплеты сострадания и жалости. Ей бесполезно что-то доказывать, спросить о помощи, какой еще рэп? Вот видишь, детка, поверь мне на слово, ты тешишь себя чувством, которого нет. Но тебе же бесполезно что-то доказывать. Тачки, шмотки, куча лаве, ксюшки попал в плен. С тобой все ясно, мэн, а я нет, а я нет, а я, пожалуй, нет.